Предложение Блаватского встречается одобрительными воплями, которые, мне стыдно в этом признаться, довольно похожи на завывание своры гончих, преследующих зверя. Со всех сторон и на разных языках звучит единодушный приговор Мюрзек. «Вон отсюда! Out with you! Раус!» Но бортпроводница тихим голосом напоминает. У мадам Мюрзек билет до Мадрапура. Фраза произнесена таким тоном, что нам надо было сразу понять. Ее символический смысл важнее буквального. Но сейчас мы не расположены вникать в подобные тонкости. Мы дружно топчем Мюрзек, и это сладострастное занятие поглощает нас целиком. «Если понадобится, мы просто вышвырнем вас вон!» — вопит покой, его череп пламенеет еще ярче, и на висках вздуваются жилы. «Вам этого делать не придется!» — говорит Мюрзек. Эти слова и спокойствие, с которым они произнесены, восстанавливают тишину. Спокойствие чисто внешнее. Я в этом уверен, потому что при всем мужестве, с каким Мюрзек себя ведет, лавина ненависти, которую мы на нее обрушили, должна была подействовать ужасающе. Она моргает глазами, желтоватая кожа ее лица бледнеет. Я замечаю также, что, пренебрегая предписаниями индуса, она складывает на груди руки и прячет ладони под мышками. И произносит довольно твердым голосом. «Как только самолет приземлится, я уйду». Следует долгая пауза, после чего бортпроводница говорит сухим официальным тоном. «Мадам, ваш проездной документ дает вам право сохранять за собой место в этом чартерном рейсе вплоть до прибытия к пункту назначения». Другими словами, она вовсе не просит Мюрзек остаться. Она только еще раз напоминает ей, что та имеет на это право. Бортпроводница исполняет свой долг, но делает это довольно холодно. Мюрзек мгновенно улавливает этот оттенок, и в ее синих глазах вспыхивает огонь. «И вы можете меня уверить, что этот самолет действительно направляется в Мадрапур?» «Да, мадам», — также сухо и официально отвечает бортпроводница. «Да, мадам». С презрительной ухмылкой передразнивает ее Мюрзек. «На самом-то деле вы ничего не знаете, и тем не менее, начиная с минуты отлета, не перестаете нас убаюкивать, поддерживая в нас иллюзию полнейшей безопасности». «Я, мадам?» — осведомляется бортпроводница. «Да, вы! Меня не так легко одурачить, да будет вам это известно. С вашими ужимками недотроги вы здесь хуже всех остальных. И я откровенно скажу вам, что я о вас думаю. Вы лицемерка и лгунья». «Ведь не станете же вы утверждать», — продолжает она, повышая голос, чтобы перекричать наши протестующие возгласы, — «будто не знали, что в пилотской кабине никого нет. Вы это знали с самого начала. Вы это знали с той минуты, как я потребовала от вас дополнить ваше объявление». Круг замирает, ощутив, что Мюрзек говорит правду. Это не делает ее для нас более приятной, наоборот, но, во всяком случае, мы вынуждены замолчать. Мы переводим разъяренные взгляды с нее на бортпроводницу, и наши глаза при этом, конечно, смягчаются, но теперь в них можно прочесть глубокую озабоченность и сомнение, ибо чем дольше медлит бортпроводница с ответом, тем все очевиднее становится, каким он будет. «Это верно», — говорит бортпроводница. «Как раз в тот момент, когда я по вашей просьбе вошла в кабину пилотов...» Она оставляет фразу незавершенной, и хотя я дрожу за нее и очень хочу ее защитить, я все же испытываю какую-то неловкость. Не зная, что думать, мы застываем и глядим на нее со смешанным чувством, ибо если до сих пор все пассажиры уважали и ценили ее за приветливость и любезность, то после этих слов у нас рождаются подозрения. Я вижу, как Блаватский хмурит брови и пригибает голову, боюсь, он готовится к атаке. Если бы в эту минуту Мюрзек, поднявшая эту щекотливую тему, нашла в себе силы смолчать, она бы, я полагаю, была спасена. Но отойти по собственной воле в сторону — это как раз единственное на свете, чего она не умеет делать. Она разражается отвратительным смехом, и вся трепеща от предвкушения, что сейчас возьмет над одним из нас реванш, восклицает. «И вы там никого не обнаружили?» «Нет», — отвечает бортпроводница, держа прямо голову и благонравно сложив на коленях руки. И она кажется такой хорошенькой, такой скромной, что у меня колотится сердце. И, не дожидаясь ее дальнейших слов, я решаю, что буду ей полностью верить и помогать. «Но в таком случае, — говорит Мюрзек желчным голосом, — вашим долгом было сообщить это пассажирам». «Сперва я подумала, может быть, мне надо это сделать, — говорит бортпроводница. И как мне кажется, потому что теперь я снова всей душой с нею, — говорит совершенно чистосердечно. Но, — продолжает она, помолчав, — я предпочла ничего не говорить. В конце концов, моя роль на борту — не тревожить пассажиров, а, наоборот, успокаивать их». Наступает короткая пауза, и я говорю. «Что ж, такая точка зрения представляется мне вполне законной». Мюрзек хмыкает. «Чудовище спасает красавицу!» «Зачем тогда дело стало, мадемуазель?» — цедит она сквозь зубы. «Успокойте же этих простаков до конца. Скажите им, что вы в самом деле направляетесь в Мадрапур». Бортпроводница молчит. «Видите? Вы даже не осмеливаетесь повторить эту ложь!» — восклицает Мерзек ядовитым тоном. «Мадам!» — с невозмутимым лицом отвечает бортпроводница. «Я не думаю, что мое мнение может кого-то заинтересовать. Оно не имеет никакого значения. Самолетом управляю не я, а земля». Несмотря на то, что эти слова можно понимать двояко, а, возможно, как раз именно поэтому, никто не испытывает ни малейшего желания подвергать их сомнению. Даже Мюрзек, вообще теряющий всякий интерес к бортпроводнице и к ее объяснениям, как только включается тормозное устройство. Она сильно вздрагивает и, замкнувшись в себе, словно собирается силами, чтобы выполнить до конца принятое ею решение. Она обращается к индусу, и ее голос немного дрожит. «Где мы садимся?» «Откуда мне знать?» — отвечает индус. И вот он пресекает всякую возможность дальнейшего диалога. Снижение заметно ускоряется, и никто уже не склонен вступать в разговоры. И вот в полном мраке, без единой звездочки на небе, без малейшего проблеска света на земле, который указывал бы на присутствие аэропорта или вообще человеческого жилья, и даже, насколько я мог убедиться, заглянув в ближайший иллюминатор, без какого-либо видимого ориентира, самолет, наконец, приземляется, причем с такой неожиданной резкостью, что у нас падает сердце. Индуску, которая так и осталась стоять перед занавеской туристического класса, с силой швырнула вперед, и она наверняка бы упала, если бы ее товарищ, изловчившись, не схватил ее за руку, когда она пролетала мимо. Пока самолет с грехом пополам, преодолевая ухабы, прыгает по посадочной полосе, индус встает и самым вежливым тоном обращается к пассажирам. «Не двигайтесь и не отстегивайте ремни». В ту минуту, когда выход откроется, все огни в самолете сразу погаснут. «Не пугайтесь, темнота входит в число моих требований. Она продлится всего лишь несколько минут». И, видя, что мадам Мюрзек, вопреки только что отданному приказанию, уже поднимается, ставит свою ручную кладь на кресло и натягивает на себя замшевую куртку, индус говорит ей в полголоса и с исполненной так-то сдержанностью, но словно всего лишь для очистки совести, без всякой надежды, что она с ним согласится. «Мадам, мне кажется, вы ошибаетесь, если полагаете, что у вас есть выбор. Лететь или не лететь в Мадрапур?» Его странная фраза заставляет нас насторожиться. Но Мюрзек как будто не слышит его, и индус ничего больше не добавляет. Медленными, осторожными движениями он водружает себе на голову тюрбан, и, тепло одетый, даже в перчатках, по-прежнему с револьвером в левой руке, проходит позади своего кресла, останавливается. Его ассистентка стоит по правую руку от него, отступив немного в глубину, и смотрит на нас своими черными, сверкающими глазами, выражения которых мне трудно определить. Мне видится в них ирония, смешанная с состраданием. Самолет замирает на месте, и в наступившей тишине я слышу, или мне чудится, что слышу, как из фюзеляжа выдвигается трап и устанавливается снаружи, перед выходом. В то же мгновение свет гаснет, и кто-то из женщин, думаю, миссис Бойд, вскрикивает. Темнота непроницаема черна. Она плотная и густая, без малейшего просвета или щелки, без всякого смягчения этой абсолютной черноты, без намека на переход к серым тонам. Мне кажется, я слышу вокруг какой-то шорох, шелест. У меня взмокают ладони, я прижимаю руки к туловищу, словно пытаюсь себя защитить. За спиной мне раздается резкий голос индуса. «Сядьте, мистер Христополос, и больше не двигайтесь. Вы чуть не закололи мадам Мюрзек». Сзади вспыхивает луч электрического фонаря. Он освещает Христополоса, который стоит перед своим креслом, в руке у него нож с выкидным лезвием, и в нескольких шагах от него, спиной к нему, мадам Мюрзек, направляющаяся, видимо, к выходу, когда голос индуса ее остановил. Что до индуски, чей силуэт смутно виднеется за пределами светового пучка, она стоит немного поодаль, возле выхода, и держит в руке сумку из искусственной кожи. Христополос садится. Слышится сухой щелчок, вот он закрыл свой нож. Пучок света передвигается вправо от меня, последовательно освещая неподвижные фигуры Блаватского, Бушуа, Пако, затем замирает на затылке грека. К нему протягивается рука индуса в перчатке, и Христополос, ни слов не говоря, отдает ему закрытый нож. «Вы представляете себе, мистер Христополос, что произошло бы, — говорит индус голосом, в котором нет и намека на раздражение, — если бы мы начали в вас стрелять в темноте. Сколько человек могло бы погибнуть? И все ради нескольких жалких колец». Он вздыхает, гасит фонарь, нас опять окутывает мрак и безмолвие. Не знаю, слышу ли я звук открываемой двери, или он сливается с шумом моего дыхания, но я чувствую, как в самолет врывается холодный ветер, у меня перехватывает дыхание, я съеживаюсь в кресле, мгновенно окоченев от ледяного воздуха, навалившегося на меня, как тяжелая глыба. «Вы спасены», — говорит индус. Его гулкий голос колоколом отдается у меня в голове. Он продолжает. «Вы спасены на время, но на вашем месте я не полагался бы на благосклонность земли. Ничто не позволяет предполагать, что участь, которую она вам уготовила, многим отличается от той, какую я наметил для вас на тот случай, если бы самолет не приземлился. Иными словами, может статься, что земля вас тоже устранит одного за другим. В конце концов, в обычной жизни вы именно так и умрете, не правда ли? Один за другим. С той единственной разницей, что интервалы между смертями будут немного длиннее, и у вас возникнет иллюзия, будто вы живете. После недолгой паузы он продолжает. Что ж, держитесь за эту иллюзию, если она хоть немного уменьшает вашу тревогу. И главное, если вы любите жизнь, если, в отличие от меня, не считаете, что она неприемлема, не тратьте ее редкие мгновения на бесконечные дрязги. Не забывайте одного, сколь долгим ни казалось бы вам ваше существование, вечной остается только ваша смерть. Я напрягаю слух. Я не слышу звук шагов. Ничего, что говорило бы о том, что кто-то уходит. Ничего, кроме нашего свистящего дыхания до стонов, которые полярный холод исторгает у нас из груди. Я без конца повторяю про себя последние слова индуса, точно лейтмотив кошмарного сна. Я не знаю уже, они ли парализуют меня, или ледяной ветер, или нечеловеческий мрак, но меня пронзает вдруг мысль, что я уже в могиле, что я погребен в промерзшей земле, и в ночи, и, что страшнее всего, будучи мертвым, еще способен чувствовать свое положение. Глава восьмая. Теперь, когда дверь снова заперта, впечатление, что все тело пронизывают струи морозного сибирского воздуха, понемногу проходит, но чувство леденящего холода остается. Оно даже словно усилилось. Кажется, что самолет не только не согревается, но теряет свои последние калории. Тем не менее, только теперь, когда присутствие индуса среди нас больше не ощущается, мы рискуем пошевелиться и понимаем, что надо на себя что-то надеть. Это происходит в полной сумятице, ибо все, не сговариваясь, разом встают и, подняв окоченевшие руки, принимаются на ощупь искать в темноте свои пальто. Почти никто ничего не говорит, эти немногие слова, которыми мы обмениваемся друг с другом, прерываются постанованием из-за свирепого холода. В левой половине круга кто-то клацает зубами, и этот звук вызывает у меня сильное раздражение, точно я боюсь, что стану ему подражать. Со свинцовой тяжестью в ногах, с зажатой словно в тиски грудью, я опускаюсь на свое место и тут же снова встаю с нелепой мыслью, что надо пойти поразмяться немного в туристическом классе. Но едва я отодвигаю занавеску, на меня обрушивается такой ужасающий холод, что, шатаясь точно пьяный, я возвращаюсь к своему креслу. Хотя я плотно укутан, даже надел шляпу, до того нестерпимо было для головы ощущение холода. Толстое пальто, которое я натянул на себя, делу не помогает. Оно, как ледяной панцирь, не выпускает наружу вселившийся в меня холод. Странное дело, мне никак не удается вспомнить, было ли мне вообще когда-нибудь в жизни тепло, и трудно представить себе, что я когда-нибудь снова смогу наслаждаться теплым воздухом. Когда вновь вспыхивает электричество, я, как и все, испускаю вздох облегчения, но это такая же рефлекторная реакция, как и трепет моих век под воздействием яркого света. Я не в силах всерьез поверить, что самолет сможет согреться. Я смотрю на бортпроводницу. Она не просто бледна, она посинела от холода. Она без пальто, только в своем форменном костюме, а на плечи накинула одеяло, но сразу сбросила его, как только включился свет. Нетвердо стоит на дрожащих ногах, растирает себе руки и говорит еле слышным, надтреснутым голосом, «Пойду сделаю кофе». По салону пробегает пронзительный ропот, но слов разобрать невозможно, мы экономим силы. А миссис Баннистер на одном дыхании говорит, «Вы не могли бы принести чай?» И мне тоже просит Бушуа умирающим голосом. Я гляжу на него, обессиленно рухнувший в кресло, дрожащий всем телом с восковым цветом лица и провалившимися глазами, он кажется почти мертвым. «Да», — говорит бортпроводница, — и даже это «да» явно дается ей с трудом. Она направляется к Гелли, чуть пошатываясь, как будто холод сковал ее коленные суставы. Как только она покидает свое место, Поко поднимается, нетвердыми шагами пересекает правую половину круга, дрожащей рукой берет одеяло, которое бортпроводница оставила в кресле, и, ни слова не говоря, неуверенными движениями прикрывает и ноги Бушуа. Сначала мне кажется, что Бушуа ничего не замечает, ибо он не смотрит на своего Шурина и не говорит ему спасибо. Однако через минуту я вижу, как его скелетоподобная рука схватывает одеяло и натягивает до самого горла. Я оставляю шляпу в кресле и, в свою очередь, не без труда встаю. К моему большому удивлению, сидящий справа от меня Блаватский поднимает голову и слабым голосом, в котором, тем не менее, слышны властные нотки, спрашивает: «Куда это вы идете?» «Хочу предложить бортпроводнице свою помощь». «Она в вашей помощи не нуждается, а я в ваших советах. Благодарю вас». При всей краткости этой перепалки она меня утомила, и до Гелы я добредаю, покачиваясь, тяжело дыша и с мучительным ощущением скованности во всех суставах. Бортпроводница стоит, обхватив обеими руками металлическую кружку, в которую погружен электрокипятильник. При виде меня она слабо улыбается благодарной улыбкой, но удивления не выражает. Она не перестает дрожать, вся от головы до ног, и говорит мне едва слышным голосом, желая, видимо, объяснить, чем она здесь занимается. Вода еще недостаточно нагрелась. Я гляжу на ее длинные тонкие пальцы, судорожно сжимающие кружку, и говорю: «Не забудьте вовремя убрать пальцы, а то сами не заметите, как обожжетесь». Она кивает головой, и я продолжаю: «Нужно также дать пассажирам какую-нибудь еду, это поможет им согреться». Она снова кивком подтверждает свое согласие и, указывая головой на дверь позади нас, говорит: «Там». Говорит одними губами, ни единого звука не вылетает у нее изо рта. Это не стенной шкаф, как я полагала, а нечто вроде холодной кладовки, и меня поражает огромное количество припасенных здесь продуктов, неизмеримо больше того, что требуется, чтобы кормить 15 человек на протяжении 15 часов полета. Я, как умею, готовлю подносы и ставлю их на тележку, а бортпроводница смотрит на меня своими зелеными глазами. Она по-прежнему дрожит, не двигается с места и ни слова не говорит, и руки ее все так же приклеены к металлической кружке. Я взглядываю на воду, она уже покрывается рябью. Я поспешно говорю: «Уберите руки, вы сейчас обожжетесь». Она словно не слышит. Живут и говорят только ее глаза. Она вся как будто превратилась в ледышку, утратила всякую волю. Я захожу ей за спину, хватаю за запястье и с силой отрываю руки от кружки. Я успел как раз вовремя. Ее ладони уже начинают краснеть. С легким вздохом она приникает ко мне, откидывает голову назад и беспомощно кладет ее мне на плечо. Оказавшись так близко к ней, но не испытывая никакого желания, я особенно остро ощущаю, что меня затопила нежность. Я не выпускаю ее запястья, держу ее в кольце своих рук и думаю лишь о том, чтобы так продолжалось вечно, чтобы я вечно ее обнимал, ничего другого мне и не нужно. Меня ничуть не тревожат мысли о грядущем, которые так часто отравляют нам настоящее. Без единой мысли в голове, сохраняя лишь ту крупицу сознания, которая позволяет не чувствовать себя счастливым, я гляжу прямо перед собой поверх ее золотистых волос. При этом я смутным и, однако же, довольно внимательным взглядом слежу за металлической кружкой, где вода уже начинает кипеть. Несмотря на туман в голове, я все же отмечаю странное противоречие между этим бурлением кипящей воды и безмятежностью своей души, ибо на сей раз я чувствую, что отныне могу быть спокойным за свое счастье. Не знаю почему, но лучшим мгновением жизни неизбежно приходит конец, и чаще всего по нашей собственной воле, как будто мы сами себе враги. Бортпроводница не делает ни малейшего движения, чтобы высвободиться из моих объятий. Я сам от нее отстраняюсь. Я наливаю в чашку с растворимым кофе немного кипятка и протягиваю ей. «Нет», — говорит она лишенным всякого выражения голосом, — «я не буду пить с первой, прежде чем не выпьют пассажиры. Все-таки выпейте», — настаиваю я. «Вам необходимо скорее прийти в себя, хотя бы для того, чтобы их обслужить». Она слишком слаба, чтобы сопротивляться, и когда она берет у меня чашку, я растворяю в кипятке немного кофе и для себя. Бок о бок, прикасаясь друг к другу бедрами, обратив друг к другу лица, мы молча, маленькими глотками пьем кофе, обхватив обеими руками большие горячие чашки. Наверное, включился кондиционер. Я чувствую, как мою голову обтекает поток теплого воздуха. Я положил себе в чашку 3 куска сахара и тонкой струйкой втягиваю в себя сквозь зубы горячую сладкую жидкость. Одновременно я смотрю поверх чашки на бортпроводницу, на ее зеленые бездонные глаза. Я чувствую, как все мое существо властно тянется к ней, и меня сверлит недоуменный вопрос. Почему она так доверчиво подчиняется мне, такому уроду? Ох, нет, спрашивать об этом я ее не буду. Бесполезно. Я ее знаю. В искусстве уходить от прямого ответа у нее нет равных. Я вкатываю тележку в салон первого класса и помогаю бортпроводнице раздать подносы. По мере того, как мы продвигаемся вдоль кресел, я с удивлением замечаю, что за время, пока мы отсутствовали, расположение пассажиров в круге претерпело некоторые изменения. Христополос устроился в конце правого полукружия в освободившемся кресле индуса, освободив в свою очередь место справа от Пако, которое заняла Мишу, должно быть, чтобы спастись от Манзони. Робби, которому это бегство на руку, поспешил захватить кресло Мишу по левую сторону от итальянца, а мадам Эдмонд, привязанная к Робби парадоксально идиллическими узами, о которых я упоминал, передвинулась на одно место, чтобы по-прежнему сидеть с ним рядом, и оставила свободным кресло слева от бортпроводницы. Пассажиры встречают нас с благодарностью, и только миссис Баннистер высокомерно замечает. «Вас произвели в чин стюарда, мистер Серджус?» Я не знаю, что подумать об этом неожиданном выпаде, и вместо ответа бросаю на нее не слишком приветливый взгляд. Но за оружие хватается Робби, и даже не столько в мою защиту, сколько ради того, чтобы осадить мою обидчицу. Он наклоняется вперед чуть вправо, чтобы видеть миссис Баннистер, и говорит, я полагал, что с уходом мадам Мюрзек замечания подобного рода прекратятся. И поскольку миссис Баннистер не удостаивает его ответом, добавляет с коварной проницательностью. Вам следовало бы привыкнуть к мысли, что мужчины, которые вас не интересуют, сами могут интересоваться кем-то другим. Удар попадает в самую точку. «Мне хотелось бы, чтобы вы знали», — парирует миссис Баннистер, ее длинные ресницы над японскими глазами яростно трепещут, «что в этом плане уж от вас-то я никогда ничего не ждала». «Тогда не напускайте на себя такой вид, будто вас обманули», — с откровенной злобой отвечает Робби. Он встряхивает белокурыми волосами, поправляет на шею оранжевую косынку и бросает торжествующий взгляд на Манзони, который со своей гордо поднятой красивой головой и вялым лицом римского императора пытается показать, что эта схватка совершенно его не касается. Мадам Эдмонд с покровительственным видом несколько запоздало кладет ладонь на руку Робби. «Да плюнь ты, Робби!» — говорит она с самой вульгарной интонацией. «Ты что, не видишь, какая это шлюха?» То, что мадам Эдмонд уже так ласково говорит Робби «ты» и обращается с ним как со своей собственностью, тогда как назвать их родственными натурами, с какой стороны ни подойди, вроде бы никак нельзя, кажется невообразимым. Даже Караман смотрит на них с изумлением. Пока мы подкрепляемся, все разговоры смолкают, если не считать нескольких слов, которыми обмениваются Пако и Бушуа. Первый безуспешно пытается заставить второго поесть. Бушуа настолько изнурен, что смог только выпить полчашки чая, да и то с помощью Шурина. Жадно поглощая еду. И странное дело, сразу же, сам почти этого не заметив, перейдя от вызванного холодом озноба к блаженному наслаждению теплом, я смотрю на этих двух человек. До сих пор их ненависть казалась мне обоюдной. Я ошибался. Она односторонняя. И я восхищен кротостью Пако, который, тревожно выпучив свои круглые глаза, окружает братскими заботами человека, не только не выражающего ему благодарности, но по-прежнему относящегося к нему с непримиримой враждебностью. Я помогаю бортпроводнице составить на тележку пустые подносы и иду следом за ней в кухню. Когда она задвигает занавеску, которая отделяет нас от салона, я нерешительным голосом говорю, «Теперь в первом классе рядом с вами есть свободное кресло. Вы мне разрешите в него сесть?» «Ну, разумеется, если это доставит вам удовольствие», — отвечает она, бросив на меня быстрый взгляд, и добавляет, «Не думаю, что мадам Эдмонд захочет его снова занять». Ее «если это доставит вам удовольствие», как всегда, довольно двусмысленно. Да и тон тоже. Словно об ее чувствах вообще речь не идет. Я решаюсь продвинуться еще немного вперед. Вы полагаете, что мне следует спросить у мадам Эдмонд, вернется ли она на свое место? Бортпроводница качает головой. Пожалуй, не стоит. Мадам Эдмонд очень хорошо себя чувствует на своем теперешнем месте. Но она говорит это без малейшей улыбки или взгляда, которые могли бы перебросить между нами мостик. Глаза опущены и не встречаются с моими. Я делаю еще один маленький шаг. Вам не кажется, что с моей стороны будет немного нескромным сесть рядом с вами? Сам вопрос мой тоже нескромен, но ее ответ никто бы в нескромности не упрекнул. «Да нет», — говорит она спокойно, — «это вполне естественно. Ее вполне естественно все же не кажется мне вполне очевидным, и я отваживаюсь еще на один шаг. Знаете, — говорю я, — меня удивляет, что вы со мной так приветливы. Но вы сами, — говорит она и не заканчивает фразы. Хочет ли она намекнуть на то, что, желая пропустить ее имя, я дважды вписал в бюллетень свое?» Быть может, ее отношение ко мне объясняется признательностью, не знаю. Не думаю. Ведь она и до жеребьевки держалась со мной так же, как сейчас. Во всяком случае, она больше ничего мне об этом не скажет. Беседа завершена. На минорной ноте. Я смотрю на золото ее волос, на тонкие черты лица, на удивительно красивую грудь, высокую, пышную, подчеркнутую тонкой талией. Воплощение самой нежности. Но нежности непроницаемой. Принимаю все это к сведению. Я довольствуюсь тем, что мне было даровано, объятием в кухне, креслом с ней по соседству. Но слова ее, как всегда, уклончивы. Или, как я предпочел бы назвать это на английский манер, иллюзив. Нет, здесь не стоит усматривать какую-то хитрость, эту альфу и омегу кокетства. Дело, возможно, в другом. Она чувствует, что ее доброе отношение ко мне лишено будущего, как, впрочем, и вообще вся ситуация в этом чартерном рейсе. Когда мы возвращаемся в салон, там уже вспыхнуло световое табло, и пассажиры, произнося это слово, я не могу отделаться от гнетущего чувства, пристегивают ремни. Я сажусь рядом с бортпроводницей, что дает кое-кому повод переглянуться украдкой, но это не сопровождается никакими высказываниями, даже шепотом на ухо. Молчат даже Виудас, что свидетельствует об эффективности наказания, которому Робби подверг миссис Баннистер. Застыв терпеливым и в то же время тревожном ожидании, предшествующем взлету, пассажиры готовятся пережить эти ничем не заполненные мгновения, очевидно забыв, что именно во время посадки, которую мы тоже тогда оценивали как пустое, мертвое время, разразилась та жуткая свара, приведшая к изгнанию Мюрзек. И в самом деле, пока самолет катился по ухабистой полосе, невероятную жесткость, которую мы уже испытали, в салоне ровным счетом ничего не происходит, и никто не произносит ни слова. Но как только самолет встает на дыбы, готовый подняться в воздух, меня снова восхищает поразительная бесшумность его двигателей. Я чувствую, что нам и сейчас не избежать скандала. Агрессивность перемещается на этот раз из левой половины круга в правую, и, опустив забрало шлема, зажав в кулаке копье, атаку начинает Блаватский. «Мадемуазель», — говорит он, бортпроводница, — «этот полет по меньшей мере необычен, и я полагаю, что наступило время задать вам несколько вопросов. Я к вашим услугам, мсье», — вежливо, но еле шевеля губами, с усталым видом отвечает бортпроводница. Она как будто дает понять, что все эти вопросы, равно как и ее ответы, ни к чему не приведут. «Когда вы узнали, что должны будете принять участие в нашем полете?» «Вчера днем я сама этому удивилась. Почему? В то утро я вернулась из Гонконга и должна была, как обычно, трое суток отдыхать. Как с вами связались? Мне позвонили по телефону, ко мне домой. Это был обычный способ связи. Обычный, не скажу, но так уже бывало. И что вам сказали?» «Принять в 18 часов в Руасси пассажиров, вылетающих в Мадрапур, и лететь вместе с ними». Уже одно это нарушало общепринятый порядок. Стюардесса, которая регистрирует пассажиров в аэропорту, и стюардесса, которая летит вместе с ними. Это две различные службы. «Вы правы», — говорит бортпроводница. «Кто вам звонил?» «Начальник». «Как его зовут?» «Он назвал мне фамилию, но я ее не расслышала. Была очень плохая связь». «И вы не попросили его повторить?» «Я не успела. Он дал мне инструкции и тут же повесил трубку». «Какие это были инструкции?» «Я вам уже говорила, прибыть к 18 часам в Руасси, а потом подняться на борт за 5 минут до вылета». «Это нормально для бортпроводницы, подниматься на борт так поздно?» «Нет. Обычно мы приходим в самолет за час до посадки пассажиров, чтобы успеть все подготовить». «Вам было сказано, чтобы вы не входили в кабину пилотов?» «Нет». «Тогда почему же вы не сделали этого?» Бортпроводница спокойна и вместе с тем напряжена. Благонравно сложив руки на коленях, но временами тяжело дыша, она, хотя все ее ответы звучат вполне правдоподобно, чувствует себя не в своей тарелке. Может быть, это вызвано агрессивностью подозревающего ее в чем-то Блаватского. Ведь это общеизвестно. Когда людей считают виновными, они через какое-то время начинают ощущать, что и вправду в чем-то провинились. Безжизненным голосом, и словно не надеясь, что собеседник ей поверит, бортпроводница говорит: «Я считаю, что бортпроводница не должна входить в пилотскую кабину, пока ее туда не позовут, особенно когда она не знает командира корабля». «Объявление?» — сурово спросил Блаватский. «Кто дал вам текст объявления?» «Никто, я нашла его в Гелли». «Что вы имеете в виду под Гелли?» — спрашивает Караман. «Кухню», — говорю я. Французские бортпроводницы употребляют английское слово «а». Со своей обычной гримасой отзывается Караман. «И это объявление не поразило вас тем, что оно крайне неполно?» — снова говорит Блаватский, недовольный тем, что его перебили. «Поразило. И вы даже не подумали попросить командира корабля его дополнить? Я не хотела делать это по собственной инициативе, — устало говорит бортпроводница. Это выглядело бы так, будто я его критикую. Наступает молчание. И внезапно Робби начинает смеяться. Все глаза устремляются на него, и он говорит: «Извините меня, мистер Блаватский, но все это так нелепо, так по-американски». «Так по-американски?» — насупив брови, переспрашивает Блаватский. «Не сердитесь, прошу вас», — говорит Робби, и в его живых глазах прыгает насмешливый огонек. «Но одна вещь меня действительно поражает. Вы буквально погрязли в американских стереотипах и даже не замечаете этого». «И что же тут американского?» — сухо осведомился Блаватский. — «Да все», — весело отвечает Робби, — «дознание. Ничего не упущено. Перекрестный допрос, детективный роман. Но, помилуйте, это все так комично», — продолжает он, смеясь. — «Ведь ничем этим тут не пахнет. Вы рассматриваете эту историю под таким углом зрения, который тут абсолютно не годится. Через минуту объявите нам, что индус был гангстером. А кто же он был?» «Этого я не знаю, во всяком случае, не гангстер». «Но он нас ограбил», — возмущенно говорит Христополос. «Это была шутка или моральный урок, возможно, и то, и другое». «Шутка», — кричит Христополос. «Его на сей раз поддерживают Вилдес. Для вас, может быть, это и шутка». Робби снова смеется, но поскольку я вижу, что он не собирается продолжать, я решаю принять от него эстафету. «Я тоже нахожу совершенно неуместным полицейский допрос, которому вы подвергаете бортпроводницу. Вы обращаетесь с ней как с подозреваемой, даже как с виновной». «Да нет же», — восклицает Блаватский, — «и все же, пожалуй, да», — с притворной сдержанностью говорит Караман. «Не стану утверждать, что в ваших вопросах в самом деле имеется полицейский привкус, но инквизиторский тон, который вы избрали, звучит не очень приятно». «Бортпроводница пользуется у мужчин единодушной поддержкой, с ехидством», — говорит миссис Баннистер, не столько приходя на помощь Блаватскому, сколько предостерегая Манзони. «Действительно». Манзони с самого начала допроса так настойчиво пялился на бортпроводницу, что это раздражает не одну только миссис Баннистер. Наступает пауза. Блаватский весь подбирается, как перед прыжком, и решительно говорит, больше обычного растягивая слова. «Ну так вот, нравится вам это или нет, но я продолжу свои расспросы. Вас, может быть, и устраивает полная невозможность что-нибудь понять, и вообще вся эта вереница тайн и загадок, но я намерен прояснить ситуацию». «Мадемуазель», — продолжает он теперь уже более вежливым тоном, — «еще несколько вопросов, если не возражаете. Кто предписал вам забрать у пассажиров не только их паспорта, но и всю имеющуюся у них наличность и дорожные чеки?» «Человек, позвонивший мне по телефону. Это совершенно из ряда вон выходящая процедура. Я бы даже сказала, оскорбительная. Вы ничего об этом не спросили?» «Я уже вам сказала», — устало говорит бортпроводница. «Я не успел, он повесил трубку». «Вам следовало перезвонить. Но кому? Я не знал его фамилии». Выдержав небольшую паузу, Блаватский продолжает. «Я бы хотел вернуться к объявлению. Вы читаете его, мадам Мюрзек находит, что оно неполно, и настаивает на том, чтобы вы получили дополнительные сведения у командира корабля. Тогда вы заходите в кабину пилотов и обнаруживаете, что в ней никого нет. Это было, разумеется, для вас потрясением?» «Разумеется», — отвечает бортпроводница, но дальше об этом не распространяется. «И однако, когда вы возвращаетесь в первый класс, вы молчите. Почему?» «Я с раздражением говорю, вы ровным счетом ничего не проясняете, Блаватский. Вы топчетесь на одном месте. Мадам Мюрзек этот вопрос бортпроводнице уже задавала. И бортпроводница уже ей ответила. Что ж, пусть она повторит свой ответ. Моя роль на борту — не тревожить пассажиров, а их успокаивать. Такова в самом деле ваша профессиональная мотивировка. Имели ли вы еще какую-нибудь другую?» «Какую же другую могла я иметь?» — с неожиданной горячностью говорит бортпроводница. «В конце концов, самолет ведь летел, он поднялся в воздух без экипажа, следовательно, он мог точно так же приземлиться. Зачем зря волновать пассажиров?» «Перейдем к следующему пункту», — говорит Блаватский, и в глубине его глаз вспыхивают огоньки. «Отобрав у нас часы и драгоценности, индус приказал своей помощнице вас обыскать. Почему только вас, почему не других?» «Я вижу, что бортпроводница бледнеет, и спешу ей на помощь. Но этот вопрос надо было задать индусу. Да замолчите же вы, сэр Джосс!» — кричит Блаватский и гневно вскидывает вверх свои короткие толстые руки. «Своими идиотскими репликами вы только все запутываете. Я никому не позволю говорить со мной в таком тоне. Вы сами идиот!» — говорю я, отстегиваю ремень и наполовину приподнимаюсь в кресле. Должно быть, у Карамана создается впечатление, что я сейчас брошусь на Блаватского, потому что он наклоняется, протягивает вперед руки и торопливо говорит: «Господа, господа, не будем вкладывать в нашу дискуссию столько страсти!» ту же секунду бортпроводница, ни слова не говоря, хватает меня за левую руку и с поспешностью тянет назад. Я снова сажусь. Мне кажется, с дергающейся губой и взлетевшими вверх бровями говорит Караман, в восторге от того, что ему выпала роль арбитра в споре двух англосаксов. Мне кажется, что мистеру Блаватскому не следовало так поддаваться своему темпераменту, и что мистер Серджу со своей стороны, если мистер Блаватский признает, что первым употребил слово «идет», говорю я с натянутым видом, я готов взять это слово назад. «Пусть будет так, старина». «С чудовищной наглостью», — говорит Блаватский тоном человека, перед которым только что извинился. «Я со своей стороны на вас не сержусь. В таком случае я не беру никаких своих слов назад, в полной ярости, — говорю я, — без малейшего желания кого-нибудь позабавить». Но, приняв это заявление за юмор, все начинают смеяться, и Блаватский с добродушием, не знаю, искренним или притворным, присоединяется к общему смеху. Я, в свою очередь, выдавливаю из себя улыбку, на чем инцидент угасает. «Должен, однако, сказать, — говорит Караман, — незамедлительно и с большой охотой беря на себя роль судьи, что вопрос, который задал мистер Блаватский, представляется мне весьма и весьма существенным. Мадемуазель, расположены ли вы на него ответить? Речь идет о том, чтобы узнать, по какой причине вы оказались единственной из нас, кого индусы подвергли обыску». Я не отказывалась ответить. Кротким голосом отзывается бортпроводница. Я просто была удивлена тем, какой смысл вложил мистер Блаватский в свой вопрос. Послушать мистера Блаватского, я должна была заранее знать причину, по которой индус велел обыскать только меня одну. «Заранее нет, — говорит Караман, — но потом. Потом я, естественно, поняла, почему он велел меня обыскать». «Ну так что ж, — говорит Караман с подчеркнутой галантностью, которая, будучи обращена к бортпроводнице, бесит меня не меньше, чем агрессивность Блаватского. Не скажете ли вы нам, мадемуазель, что именно вы поняли?» «В том-то и вся сложность», — тревожным голосом отвечает бортпроводница. «Я не знаю, должна ли я это говорить». Караман поднимает брови. «Почему же?» — спрашивает он чуть дрогнувшим голосом. Все взгляды устремляются к бортпроводнице. Со сложными на коленях руками, с поднятой головой, глядя зелеными глазами, не моргая на Карамана, она кажется спокойной, но мне, сидящему рядом, видно, как трепещут ее ноздри. «Если я скажу», — продолжает она, — «это может привести к открытию, которое очень... взволнует», думаю, она собиралась сказать пассажиров, слово, от которого у меня по спине мороз подирает. Но после короткого колебания она выбрала слово «путешественников». Тут раздался смех, переливчатый и мелодичный. Миссис Баннистер напоминает нам о своей персоне. Не знаю, каким образом удается этому смеху достигать столь жеманных модуляций. Быть может, ему для этого достаточно пройти через длинную прерафаэлитскую шею. «Мне кажется, мадемуазель, — говорит она, принимая элегантную позу и словно бы устанавливая непреодолимую дистанцию между собою и бортпроводницей, — что вы чересчур переоцениваете заботы, которые вам положено проявлять по отношению к нам. Мы не нуждаемся ни в няньке, ни в наставнице. Самое большее, что нам нужно, — это официантка». Я доволен реакцией бортпроводницы. Ни взгляда, ни слова. Что до Карамана, он держится так, будто ничего не слышал. Завуалированная дерзость, свойственная дипломатам. «Мадемуазель, — говорит он, — вы сказали нам или слишком много, или слишком мало. Отступать теперь некуда, мы ждем от вас фактов». «Хорошо, — со вздохом говорит бортпроводница. Так вот, когда ассистентка меня обыскала, она забрала у меня электрический фонарик. Тот, которым в темноте воспользовался индус, чтобы осветить инициативу мистера Христополоса? Да». «И это все?» Бортпроводница молчит. «И это все?» — повторяет Караман. «Нет. Он забрал у меня и ключ». «Какой ключ?» — рычит Блаватский, прежде чем Караман успевает открыть рот. «Ключ, на который запирается стеной шкаф, куда я спрятала паспорта и деньги. Черт побери!» — восклицает Блаватский, отстегивая ремень и с поразительной резвостью вскакивая на ноги. «Пойдемте, мадемуазель, вы покажете мне этот шкаф». Он устремляется к Гелли. Бортпроводница идет за ним. Через две секунды он снова появляется в салоне, и в его очках отражается яркий электрический свет. Он поворачивается к нам и с мрачным видом, в котором, однако, проглядывает удовольствие от того, что ему удалось, наконец, добиться решающего успеха в расследовании, говорит. «Стеной шкаф пуст. Они все похитили». Смятение в салоне достигает предела. Раздаются яростные выкрики и сетования, сопровождаемые ужасающей толкотней. Дело в том, что надписи на световых табло уже не горят, температура в салоне снова стала нормальной, путешественников бросило от гнева и отчаяния в жар, они принимаются стаскивать с себя пальто, и по закону стадности все это происходит одновременно и со взаимными упреками. Салон охвачен несусветной сумятицей, звучат проклятия на многих языках и извительные замечания в адрес соседа. И то здесь, то там вспыхивают перепалки уже совершенно ребяческого свойства по поводу того, кому где положить пальто. Все эти разногласия, которые в последующие часы будут еще больше нарастать, являются собой, должно быть, следствие усталости, бессонницы, резких перепадов температуры, всевозможных моральных стрессов, из которых последний, не будучи самым тяжелым, отозвался так остро лишь потому, что обрушился на нас после всех остальных. Что касается меня, утрата паспорта, денег и чеков меня угнетает гораздо сильнее, чем она того стоит, если смотреть на вещи здраво. Ибо, в конце концов, паспорт можно получить новый, да и денег с собой я взял не так уж много. Но как же тогда объяснить, что, утратив дорожные чеки и 10 банкнотов по 100 французских франков, я чувствую себя так, будто лишился всех земных благ? И главное, как объяснить охватившее меня тяжкое в высшей степени неприятное чувство, что, утратив паспорт, я потерял свою личность? Я не пытаюсь разобраться в этом своем умонастроении, я просто его констатирую. И в конечном счете оно не так уж и нелепо, ибо с той минуты, как вы больше не можете доказать другим, кто вы такой, вы становитесь безликой единицей среди миллионов подобных же единиц. А безличность, неведомо почему, с головокружительной быстротой приближает вас к смерти. Вы словно уподобляетесь всем тем покойникам, что лежат на старых кладбищах и чьи имена давно стерлись с могильных плит. В то время как я предаюсь этим размышлениям, я замечаю, что по направлению Гелы, как любит говорить бортпроводница, тянется нелепая цепочка людей, которые хотят собственными глазами после Блаватского удостовериться в том, что стеной шкаф и в самом деле пуст, и что наши деньги и паспорта не засунуты по ошибке в какое-то другое место. Самые остервенелые в этих розысках — Христополос и мадам Эдмонд. Красные от гнева и злости они шарят по всем углам тесной маленькой кухни. Мне слышно, как они все время переговариваются между собой тихими голосами. Что именно они говорят, я разобрать не могу, но после всех этих шушуканий их ярость доходит до пароксизма. Вернувшись на свои места, они бросают на бортпроводницу злобные взгляды. Христополос по-гречески что-то бурчит в свои пышные черные усы, а мадам Эдмонд внезапно разражается бранью, завершая свои оскорбления следующими пассажами. «Грязная потаскуха!» — вопит она, безбожно грассируя. «Ты с самого начала знала, что они все у нас сперли!» «Сначала чего?» — спрашивает Робби и кладет свою узкую руку на могучую руку мадам Эдмонд, в то время как я устремляю на нее исполненный бешенства взгляд. Но моя разъяренная рожа не производит на нее ни малейшего впечатления, ни в пример вмешательству Роббина, которого мгновенно, прервав свои инвективы, она, как завороженная, обращает ласковый взор. «Минутку, минутку!» — тотчас говорит Блаватский, который, однажды забрав лидерство в свои руки, уже не намерен его выпускать. «Не время сейчас раздражаться. Будем действовать по порядку. Мадемуазель, когда индуска забрала у вас ключ, она открыла при вас шкаф, где были заперты паспорта и деньги?» «Нет», — устало говорит бортпроводница. «Но однако вы поняли, что она это сделает, как только отправит вас обратно на место?» «Да, я об этом подумала», — говорит бортпроводница. «Иначе зачем же ей было брать ключ?» Сложив руки на коленях, она отвечает вежливо и внятно, но при этом довольно равнодушно, словно вопросы, которые ей задают, считает ненужными и пустыми. «Значит, вернувшись на свое место, вы пришли к выводу, что индуска собирается все загробастать?» «Да, именно к такому выводу я пришла», — отвечает бортпроводница. «И тем не менее вы ничего не сказали», — говорит с осуждением Блаватский. Бортпроводница слегка пожимает плечами, затем, разведя на коленях руки, поворачивает их ладонями вверх, будто демонстрируя очевидность. «Какая была бы польза от того, что я бы вас предупредила? Они были вооружены». Блаватский моргает за стеклами очков. «А после того, как индус покинул самолет, вы не подумали о том, что надо проверить содержимое шкафа?» «Нет», — отвечает бортпроводница. «Вы не любопытны», — безапелляционным тоном изрекает Блаватский. Бортпроводница безмятежно глядит на него зелеными глазами. «Но ведь в эту минуту я уже знала, что шкаф пуст». «Ах, вы уже знали!» — восклицает Блаватский с торжествующим видом, как будто поймал ее в ловушку. «И откуда же вы это знали?» «Когда индуска вышла из Галы, ее кожаная сумка была набита до отказа». После небольшой паузы Блаватский говорит: «Ну хорошо, индусы смываются. Почему бы вам сразу было не сказать нам, что они выпотрошили стеной шкаф?» Бортпроводница довольно долго молчит, а когда решается наконец ответить, она отвечает так, что озадачивает даже меня. «Я бы, конечно, могла вам сказать, — говорит она, — но этим я еще больше взволновала бы пассажиров, к тому же это было не так уж и важно». Гул всеобщего негодования, и Христополос кричит: «Чего ж вам еще надо? Минутку!» — властным тоном восклицает Блаватский. «Мадемуазель! Продолжает он, и его глаза за толстыми стеклами мечут молнии. «Это совершенно возмутительно. Деньги и паспорта собрали у нас именно вы, и за их сохранность должны отвечать также вы. А теперь вы говорите нам, что их исчезновение кажется вам не таким уж и важным». Я хочу сказать, что в ту минуту было еще кое-что, встревожившее меня гораздо сильнее. «Что же?» Бортпроводница колеблется, затем лицо ее замыкается, она говорит решительным голосом. «Этого я не могу вам сказать. Мне не подобает сеять панику среди пассажиров». Опять поднимается протестующий шум, а мадам Эдмонд восклицает. «Ах, как все получается просто!» Блаватский поднимает руку и говорит зычным голосом. «Мадемуазель, можете ли вы представить нам доказательство, что вы действительно получили в Париже приказ отобрать у пассажиров паспорта и наличные деньги?» «Какие же доказательства?» — отвечает бортпроводница. «Эти инструкции я получила по телефону. То-то и оно!» — победоносно говорит Блаватский. — Нет никаких доказательств, что вы действительно их получили. Я говорю дрожащим от гнева голосом, но нет никаких доказательств того, что бортпроводница это выдумала. Напомню вам юридическую аксиому, Блаватский. Не бортпроводница должна доказывать свою невиновность, это вы должны доказать ее соучастие. Но я никогда не утверждал, начинает Блаватский. Утверждали. Это все могут подтвердить. Вам недостаточно, мадам Мюрзек. Вы нашли теперь другого козла отпущения. Теперь вы пытаетесь изобразить виновной бортпроводницу. Робби улыбается. Сэр Джус прав, Блаватский, даже если у него есть особые причины защищать ее невиновность. Я еще раз вам повторю. Все это просто нелепо. Вы со своим расследованием находитесь на ложном пути. А ведь есть один факт, который сводит к нулю все ваши жалкие идейки о мнимом сообщничестве бортпроводницы. Она здесь. Она не последовала за индусом. Она с нами, на том же самолете, что и мы, и ее ожидает та же судьба. Он произносит «судьба» с выражением безропотной обреченности, чего французское слово, за редкими исключениями, обычно не передает, и которое показалось бы более естественным, если бы он сказал на своем родном немецком языке. Несмотря на это маленькое расхождение между интонацией и выбранным словом, его фраза производит на всех поистине замораживающие действия, даже, я думаю, на Блаватского, который, разумеется, не может не отдавать себе отчета в шаткости своих построений. Тогда Краман делает замечание, очень для него характерное. Его не назовешь совсем неудачным, ибо то, что он говорит, в общем-то, даже и верно, но оно уводит куда-то в сторону от обсуждаемого вопроса. «Мистер Блаватский», — говорит он, вздергивая губу, — «я хотел бы привлечь ваше внимание к следующему факту. Никто вас не уполномочил выполнять роль следователя в отношении француженки во французском самолете. Так же, как ничто не дает вам права самолично брать на себя здесь руководство, которого за вами никто не признает». «Я, как и все, имею право задавать вопросы», — говорит Блаватский. Его глаза гневно сверкают. Но при этом он замечательно владеет собой, и ему даже удается в какой-то мере сохранять добродушный вид. «Такое право вы имеете, но вы им злоупотребляете», — говорит Караман, который явно рад, что может свести старые счеты, но старается не слишком это показывать. «Говорю вам по-дружески, мистер Блаватский, вы страдаете чисто американским недугом, манией во все вмешиваться. Что же это означает? Вы без конца во что-нибудь вмешиваетесь, как ЦРУ, и как ЦРУ всегда не впопад. Например, вы устраиваете заговор в Афинах и устанавливаете там режим полковников. Затем через несколько лет устраиваете заговор на Кипре. Результат — возмущение в Афинах, и ваши греческие полковники свергнуты. Ваш первый заговор аннулирован вторым». «В чем смысл ваших дурацких соображений?» — грубо кричит Блаватский. «Я не имею никакого отношения ни к Кипру, ни к Афинам. Вы не имеете никакого отношения и к нам», — говорит Караман, поджимая губы. И он замолкает с надменным и чопорным видом, точно кот, который заворачивается в свой пушистый хвост, решив отгородиться от мира. «Все это нас никуда не приведет», — восклицает Блаватский, опять принимаясь за свое еще более агрессивно, чем прежде. «Вернемся к бортпроводнице, поскольку истинная проблема кроется именно здесь. Я не утверждаю, что она сообщница индуса. Однако, если бы она таковою была, вы не имеете права публично рассматривать такого рода гипотезу». «В гневе, — говорю я. Вы бросаете подозрение на бортпроводницу, нанося ей огромный моральный ущерб». «Мистер Серджиус», — спокойно говорит бортпроводница и смотрит на меня ясными глазами, — «меня совершенно не задевают эти подозрения. Пусть себе мистер Блаватский думает, что он все еще занимается своими профессиональными делами, раз это доставляет ему удовольствие. Хотя замечание бортпроводницы лишено коварного подтекста, оно оказывает на Блаватского куда более сильное действие, чем мои яростные протесты. Он моргает за толстыми стеклами очков, и когда все-таки возобновляет свою атаку, делает это довольно вяло, словно бы по инерции. «Допустим», — говорит он тусклым голосом, — «что бортпроводница все же сообщница индуса. Сейчас она здесь, это верно. Но что помешает ей, прибыв к месту назначения, встретиться с индусом и получить свою долю добычи?» Словно услышав нечто невероятно комичное, Робби заливается громким смехом, и все глаза устремляются на него. Надо сказать, что уже одна его одежда невольно привлекает взгляд. Светло-зеленые брюки, небесные голубизные сорочка, оранжевая косынка на шее делают его, без сомнения, самой живописной фигурой в салоне. А в его мимике, особенно когда он веселится, есть какие-то элементы пароксизма, что тоже приковывает к нему внимание. Он не просто смеется. Он весь извивается и трясется в кресле, сплетая между собой свои нескончаемо длинные ноги и сжимая точеными тонкими пальцами щеки, словно боится, что голова не выдержит такого неистового веселья и разлетится на части. Он не в состоянии выговорить ни слова. Так сотрясают его прерывистые толчки звенящего на высоких пронзительных нотах смеха, хотя время от времени он и пытается их унять, прикладывая точно школьнице ко рту ладошку. Однако, когда ему, наконец, удается вновь обрести голос, он выражает свои мысли вполне серьезно. «Полноте, Блаватский», — говорит он, и в его быстрых глазах после долгого смеха сверкают слезы. «Вы ведь умный человек. Как вы можете говорить подобные вещи? Значит, вы его не слушали? Для индуса, являющегося буддистом, жизнь представляет собой абсолютно неприемлемую штуку. Вы понимаете, Блаватский, неприемлемую. Покидая самолет, вы слышали это, как и я, он навсегда вышел из колеса времени, к которому здесь мы все прикованы. Совершенно очевидно, очевидно даже для ребенка, что индус покинул мир, в котором мы с вами живем, и что мы никогда уже больше его не увидим, ни его, ни кожаной сумки». «Зачем же в таком случае он ее утащил?» — рычит Христополос. «Разумеется, не ради собственного обогащения, — говорит Робби, — а ради того, чтобы нас всего лишить. Именно это я и говорил, — скорбно отзывается Христополос. Он в самом деле всего нас лишил». «Простите, — с холодной учтивостью говорит Робби, пристально глядя на грека, — но я думаю, что, говоря «всего нас лишил», мы с вами вкладываем в эти слова разный смысл». Все молчат. И тогда Блаватский, воздев руки вверх, с горячностью восклицает: «Колесо времени! Не хотите ли вы мне сказать, что принимаете всерьез всю эту...» Полагаю, что он собирался произнести слово, которое, естественно, первым пришло ему на ум. Но его удержало, должно быть, присутствие Виудас, потому что он говорит только «чепуху». И это слово кажется слабым, принимая во внимание ярость его протеста. Впрочем, судя по ропоту одобрения, этот протест встречен пассажирами почти с полным единодушием. Толкование, предложенное Робби, похоже, не получает поддержки ни у кого, кроме меня. Я поддерживаю его, потому что оно полностью оправдывает бортпроводницу. Уж на этот счет я совершенно спокоен. Если смотреть на вещи непредвзято, что для меня почти невозможно, особенно с тех пор, как я сел возле нее, бортпроводница, конечно, могла дать повод для подозрений своим молчанием, двусмысленностью своего поведения, странностью некоторых своих ответов. Но, честно говоря, на нее накинулись так же, как люди накидываются на налогового чиновника, обвиняя его в том, что им приходится платить чересчур большие налоги. Обвинения предъявляют не ей, а тому, кто за нею стоит. Ведь никто в самолете не верит всерьез в ее виновность, даже Блаватский. Для него сообщничество бортпроводницы, сама бортпроводница очень точно это угадала, явилось лишь соблазнительной гипотезой, которая позволила ему снова вернуться к привычным для него категориям и в то же время почти безнадежной попыткой объяснить необъяснимое. И вот доказательства. После выступления Робби, которое он с презрением отверг, Блаватский умолкает, очевидно, отказавшись усматривать в происшедшем некий заговор, которому могла быть причастна бортпроводница. По его мнению, и я думаю, также по мнению всех остальных, включая мадам Эдмонд, этот ложный след никуда не ведет. Наступает молчание, которое длится несколько минут, так как никто не заинтересован в том, чтобы его нарушать. Я, потому что сижу рядом с бортпроводницей, Караман от того, что Блаватский стушевался, это доставляет Караману заметное удовольствие. Пако потому, что разрывается между тревогой, которую внушает ему состояние здоровья Бушуа, и близким соседством Мишу, которая с дочерней непринужденностью положила ему на руку свою ладонь. Миссис Бойд, потому что кошмар уже кончился, и она может отдаться приятным мыслям о вновь обретенных радостях жизни. И миссис Баннистер, потому что ни разу на него не взглянув, она видит только Манзони. Из-за Манзони нарушается молчание, вернее, из-за тех затруднений, которые он испытывает, вынужденный играть навязанную ему роль. Ему следует заниматься лишь миссис Баннистер, но после того, как закончился допрос, его глаза снова устремлены на одну Мишу. С той минуты, как девушка покинула его ради Пако, она перестала быть для Манзони очередным номером длинной вереницы номеров и превратилась в бередящий душу звук непонятного поражения. Ибо Пако, с его лысым черепом, круглыми на выкате глазами, солидным брюшком и мятым костюмом, никак не должен был внушать Мишу такую нежность, особенно после разоблачения насчет его повадок, с которыми выступила мадам Эдмонд. И тем не менее птенчик выпорхнул и пристроился под крылом этой толстой ощипанной птицы, словно прося защитить ее от Манзони, которая, однако, так великодушно и щедро утешила ее, когда она была уже, можно сказать, на смертном одре. Как я уже упоминал, я не люблю красивых мужчин, и сейчас, ненадолго забыв, насколько тревожна вся наша ситуация, я от души забавляюсь. Манзони так деморализован неблагодарностью Мишу, что даже не остерегается острых, как бритва, взглядов, которые мечут в него японские глаза миссис Баннистер. А ведь, имея хоть каплю воображения, можно увидеть, что правая половина его лица уже испоасована лезвием этих взглядов, и на щеках начинает выступать капли крови. Несчастный ничего не чувствует, он не знает, какие огромные запасы невыплеснутой злобы накапливаются у него под боком, и какой чудовищный счет придется ему оплатить, когда он решит, наконец, принести дань своего почитания тем холмам и долинам, где его давно уже ждут. В той стране все грозно и страшно. Ураган наносит свирепый урон душевному пейзажу миссис Баннистер, с корнем, точно морковку, вырывает деревья, крушит кровли, налетая на Мишу, бросает ее на асфальт. Когда подумаешь обо всех бесспорных и неисчислимых преимуществах, какие миссис Баннистер, урожденная де Буатель, имеет перед этой жалкой Мишу, плоской точно доска, извалявшейся в грязи, брошенной женихом, не обладающей ни культурой, ни твердым характером, тогда как на стороне миссис Баннистер не только благородное происхождение, элегантность, знание света, но и великолепное, устоявшее под натиском лет тело, ягодицы, которые действительно ягодицы, а не костлявые плашки для сидения, и груди, которые действительно груди, а не эти крохотные мешочки, отвисшие, пустые, и, наконец, живот, пленительный, нежный, словно подушка в светской гостиной, а не этот худосочный набор томящихся в тесноте внутренних органов. В то время как нож миссис Баннистер протыкает своим острием эту девицу и вышвыривает ее точно сор на помойку, бортпроводница покидает меня, чтобы прибрать в Гелли, и своим отсутствием обрекает меня на нестерпимое одиночество, но вместе с тем возвращает мне зрение, и теперь я могу более спокойно рассмотреть своих визави. И я сразу же понимаю, что царящему в салоне молчанию с минуты на минуту наступит конец. Миссис Баннистер с бесстрастным лицом, но судорожно вцепившимися в юбку пальцами, устремляет взор своих жестоких самурайских очей уже не только на одного Манзони, но и на всех сидящих в круге мужчин, поскольку они, как и он, обязаны были пасть на колени у подножия ее трона, да было бы зать ее прелестные ножки. Я удивляюсь такой силе страсти, сконцентрированной в одном единственном устремлении. Удивляюсь и своей собственной страсти, благо бортпроводница ушла, и я могу достаточно трезво взглянуть на вещи. Все это просто невероятно. Мы все поглощены своими любовными переживаниями и ничтожными заботами.